Помните, что само по себе сознательное отношение к этому может преобразовать ваши метафоры, так как ваш мозг начнет говорить: «Это не срабатывает, это смешно». И вы можете легко усвоить новую метафору. Прелесть этой методики в том, что она очень проста. Возьмите другую область вашей жизни, которая оказывает на вас существенное влияние, будь то бизнес, отношения с родителями, детьми, ваши способности к учебе, и найдите метафоры для данной области. Запишите эти метафоры и проверьте их воздействие. Запомните, обучение подобно игре. Если для вас учеба подобна удалению зубов, то представьте боль, которую вы себе причиняете. Это может оказаться хорошей метафорой для изменения и немедленного изменения. Опять-таки проверьте, какие позитивные и негативные последствия влечет за собой каждая из метафор. Использование их может открыть новые возможности в вашей жизни. Создайте новые, более вдохновляющие метафоры для каждой из этих областей. Примите решение, что с этого момента вы будете думать о жизни, выбрав одну из 4-5 новых метафор. Жизнь не поле боя, жизнь не испытание, жизнь игра, жизнь танец, жизнь священна, жизнь дар, жизнь праздник. Любую, которая создает для вас наиболее позитивный эмоциональный подъем. И, наконец, примите решение, что вы будете пользоваться этими новыми вдохновляющими метафорами следующие 30 дней. Приглашаю вас испытать на себе весь блеск новых метафор, которые могут оторвать вас от земли и дать почувствовать, что вы парите в небесах. И так до тех пор, пока не окажетесь на седьмом небе. Находясь наверху блаженства, вы можете посмотреть вниз на усыпанный розами путь и расцвести от счастья, зная, что вся испытываемая вами в этот момент радость всего лишь верхушка айсберга. Держите свои метафоры под контролем и создайте для себя новый мир. Мир возможностей, наполненности, чудес и радости. Как только вы овладеете искусством создания метафор, трансформации лексики и постановки стимулирующих вопросов, вы будете готовы освоить 10 эмоций силы, о которых мы поговорим в следующей главе.